Кукашук даже не повернул голову на голос, но, похоже, узнал, кому он принадлежит. Рука дернулась к выключателю настольной лампы, но в этот момент вспыхнула лампа под потолком. Это Демид нашел на стене ее выключатель. «Я же сказал, руки на стол», — предупредил Степан. Кукашук, пряча ненавидящий взгляд, негромко сказал. «Не дури, Степан, ты же знаешь, что не сможешь отсюда выйти. Тем более, что мы с тобой одного поля ягоды. Я же знаю, зачем ты приехал сюда и чем занимаешься в Польше». Степан заметил удивленный взгляд Тошки, который он бросил на Кукушука. Или Кук на понт берет, или он не говорил Тошке о том, что знал. «Да и какая теперь разница?» — подумал Степан и сказал. «Где и чем я занимаюсь, не твое собачье дело, а ты, гнида, не должен поганить нашу землю и нашу жизнь». Услышал, что Демид прикрыл за собой дверь, сказал. «Ты же знаешь, Кук, что чем меньше знаешь, тем дольше живешь». Выстрелил ему прямо в межбровье, как и затули ветру. Кук отбросила на спинку стула, где он и замер. Гугнюк напомнил о себе. «Слышь, Степ, мы же друзья». «Не погань это слово, Гугнюк. Когда ты измывался над душой и телом Фриды, то не вспомнил, что я твой друг. Мразь ты, Гугнюк, и жить не имеешь права». Всадил пулю в лоб Гугнюка, которого откинуло к стенке. И тут открылась дверь, которая вела в гараж, и которую Степан совсем забыл. Вошел Василий Перепчук. Он не понял, что тут произошло, и удивленно спросил. «Степка, каким ветром и откуда?» И тут он увидел, что со лба Кукушука стекает струйка крови, побелел и сделал шаг назад, к спасительной двери. Степан, не целясь, выстрелил два раза ему в грудь. Перепчук рухнул на пол. «Сколько тут их еще?» — спросил Демид. «Похоже, пока все остальные по городу шастают, машины угоняют. К утру соберутся, так сказать, на летучку Куку». «Мы же не будем ждать их всех», — забеспокоился Демид. «Нет, этих с меня достаточно. Правда, Ваську кивнул на лежавшего на полу. Можно было бы и не трогать, но нам, как я понимаю, свидетели не нужны. А Ваське было все равно, где гадить, на Украине или в Беларуси. Так что ни там, ни тут он не нужен». Демид подошел к Перепчуку, снял перчатку, потрогал пульс, покачал головой. «Готов. А этих?» — кивнул на Гугнюка и Кукашука. «И проверять не надо». Надел перчатку, выключил настольную лампу. «Пошли, пока все тихо». Выходя, выключил и верхний свет. Спустились с крыльца. Ушли тем же путем, что и пришли. Остановились на улице Некрасова. «Куда теперь?» — спросил Демид. Степан сокрушенно вздохнул и с надеждой посмотрел на темное небо. «Ты что?» — спросил Демид уже с тревогой. «Да я так думаю, что милиция придет с собаками, вот они и пойдут потихоньку за нами. Значит, надо уехать отсюда. На чем? На такси?» «Так они в одно мгновение вычислят, где, кого и куда подбросили. Дождика бы. Ладно. Пошли на улицу Леонида Беды, ближе к магазину Рига. А там что?» «Да я и сам не знаю, но не стоять же нам тут. А там все-таки автобусная остановка, где всегда народ топчется». «И то правда», — согласился Демид. Неторопливо пошли по тротуару, молчали. Да о чем было говорить? Демид думал о том, что они, десантники, должны были подумать о собаках не сейчас, когда в резиденции Кука четыре трупа лежат, а намного раньше. «Ну что, сделано, то сделано», — решил Демид. И тут услышал сзади гул мотора. Степан тоже услышал его и с надеждой проговорил. «Похоже, Икарус, может, 24-й? Он почти до вокзала идет. Остановка далеко? Сразу за углом. Ну-ка, поддали». Побежали. Гул Икаруса неторопливо приближался. Вот он поравнялся с бегущими. В тусклом освещении салона Степан увидел нескольких пассажиров. Кто в такую рань ездит? И в окне большие цифры 24. Поднажали. Пока автобус перед поворотом притормаживал, друзья приблизились к нему. После разворота его скорость и вовсе упала. Рядом была остановка, на которой стояло несколько человек. Все они вошли в салон, когда Степан и Демид добежали все-таки до задней двери. Может, и водитель видел бегущих, немного подождал их. Как только они вскочили в автобус, дверь захлопнулась, и Карус тронулся с места. Друзья сели, свободных мест было много. Демид спросил: «А талончики у тебя есть?» Степан развел руками: «Откуда?» Демид осуждающе покачал головой: «Заяц!» Достал деньги из кармана, пошел по автобусу к водительской кабине. После очередной остановки вернулся назад. Пробил купленные талончики, сел рядом со Степаном. Тот усмехнулся. «И так бы проехали. Кто в такую рань на проверку выйдет?» «А совесть у тебя есть? Совесть?» «Совесть — понятие растяжимое. Думаешь, растяжимое? Нет, совесть или есть, или ее нет». Степан помолчал, потом сказал: «Нам бы с тобой разгрузиться надо». Демид понял, что Степан говорит об оружии, предположил: «Может, на вокзале?» Степан помотал головой: «Нет, там все быстро всплывает. Во, выйдем возле Суворовского училища, ну, возле театра. Оттуда пройдемся до Свислочи. Она, конечно, не глубокая, но илистая. Тем лучше, глубже утонет. Все». Вышли возле Суворовского училища, прошли через перекресток и начали спускаться к реке. Степан вдруг вздрогнул. «Дем, чувствуешь?» «Что?» — не понял тот. «Вроде как морось. Да, моросит чуток. А нам много и не надо, лишь бы подольше. Все замоет». Спустились на набережную, зашли под мост. Демид дал команду: «Разбирай и разбрасывай». Степан стал разбирать пистолет. Время от времени плавное течение Свислочи взбулькивало. Это уходило в небытие очередная деталь оружия. Потом дошла очередь до магазинов с патронами. Сбросили в воду и перчатки. «Все? Ничего не забыли?» — спросил Степан. «Давай-ка выйдем из-под моста, осмотрим друг друга. Друг, где кровь попала?» Уже было достаточно светло. Оглядели друг друга. «Чисто», — удовлетворенно кивнул Степан. «Пошли теперь на вокзал. Тут уже недалеко». Поток прохожих все увеличивался с приближением начала рабочего дня. Все спешили. Моросящий дождь все усиливался и усиливался. «Подъехать не на чем до вокзала?» — спросил, поеживаясь, Демид. «Давай до остановки Немига добежим». Они действительно бежали трусцой, ничем не выделяясь из общего потока. Кому охота промокнуть до нитки перед началом рабочего дня? Добежали до остановки, с трудом втиснулись под крышу навесом. Степан с удивлением подумал о том, что он не испытывает никакого чувства вины или хотя бы угрызения совести. Ведь они с Демкой отправили на тот свет 4 человек. И тут же отмахнулся от этих мыслей. Да кто из них человек, хуже вшей на теле нормального человека? Это мы только знаем, что Тошка и его подельники подтолкнули к смерти Фриду. А кто знает, сколько еще крови на их руках и вообще, сколько несчастья они принесли в людские судьбы. Ведь чуть ли не каждые сутки выходят они на свой черный промысел. Так что туда им и дорога, подонкам этим. Зарыть их надо было на куковой новостройке, как собак. А то еще и речи начнут произносить на их похоронах. А как же? Прокуратура еще и уголовное дело заведет. Будут искать убийц, честных предпринимателей, которые ремонтировали машины минчан. Подсказать бы. Ага. Пойти прямо в милицию, а там тебя допросят, откуда тебе известно так много о банде Кукушука. Да и вообще, кто ты такой? Гражданин Польши Франтишек Ольха? Ну так и вали в свою Польшу. Подъехал троллейбус. Степан тронул за локоть Демида. Наш. Стали на задней площадке. Ехать было недалеко. Как только вышли, Степан поделился с другом своими мыслями и выразил сожаление. «Жаль, телефонной карточки нет, хотя бы позвонил в милицию». Демид усмехнулся. «Не доспал ты сегодня, да и переволновался. Потому и не соображаешь. В милицию уже бесплатно звонить». Степан только головой крутнул, ну и балда. Возле вокзала остановился у телефонного автомата, снял трубку. Демид спросил: «А носовой платок есть? Зачем?» «Говорят, голос как-то меняет. Правда, ты и так уже с акцентом говоришь, но все же...» Степан достал носовой платок, обмотал им нижнюю часть трубки, набрал 02, спросил зачем-то. «Милиция? Слушайте внимательно и записывайте». Назвал адрес мастерской Кукушука, коротко рассказал, чем занималась его банда, посоветовал разыскать все его гаражи, где прятали угнанные машины. «А кто говорит?» — спросил милиционер. «А вам какая разница? Я сказал правду, а вы уж там покопайте. И главное, там четверо убитых, но это не честные труженики, а обычные воры. Все, успехов вам!» Милиционер попытался еще что-то спросить, но Степан решительно повесил трубку, сунул носовой платок в карман. «Пошли, узнаем, что там с нашим поездом». Все поезда в гродненском направлении отправлялись ближе к вечеру, затем ближе к полуночи и после нее. «А нам обязательно в купе ехать? К тому же мы без вещей, нормальные пассажиры так не ездят», — сказал Демид. «Это верно», — согласился Степан, — «так что давай электричками пробираться, тем более что нам в Дубинке лучше всего бы в темноте прийти». «А что тебе в Дубинках делать?» — пожал плечами Демид. «То, зачем ты приезжал в Беларусь, ты уже сделал. В Дубинках ты показываться не хочешь. Вот идуй в свою Польшу сразу же, как доберемся до Гродно». «А ты голова», — согласился Степан. Дождались первой же электрички в гродненском направлении, сели в нее и тут же уснули. Сказалось полное волнение ночь. Потом соседи будили их на конечных остановках, они выходили, шли на станцию, покупали билеты, находили свою электричку, усаживались и тут же засыпали. Уже в Гродно Демид сказал: «Ну что, прощавай, польский белорус». Степан мотнул головой: «Нет, дружище, так просто ты от меня не избавишься. Едем в направлении Дубинок». «Так ты же говорил...» «А я и не сказал, что еду в Дубинки. Я возле речки в зарослях подожду тебя, а ты принесешь мне сумку. Я ее оставил в хате под лавкой справа». «Вот черт, ты прав, надо было взять ее с собой, а в Гродно, да и в Минске, сдать в автоматическую камеру хранения. Но...» «А без этой сумки никак не можешь?» «Так цель моей поездки — деловые встречи, а там бумаги. Вдруг этот же пограничник будет дежурить. Память у этих ребят хорошая». Пришлось ехать до Дубинок вдвоем. У речки Степан дождался Демида, который на машине отвез его с сумкой в Гродно.